Немного о похоронах. Мать часто на них бывала и хорошо знала, как все должно быть организовано. Она бы оценила скопление народу в церкви, украшенной в тот весенний день ветками вишни в цвету. «Как по-японски», — перешептывались между собой актеры. Все пришли в черном. Детей, к сожалению, было мало, зато хор состоял из одних детей. И в честь нее они пели на ирландском, ей бы понравилось. Было много врачей, несколько юристов, пара медсестер из центральной психиатрической больницы. Были представлены все профессии, и это ей тоже понравилось бы. В те времена, шел 1986 год, в Дублине по-прежнему устраивали пышные похороны. Даже те, кто не знал ее лично, пришли оплакать кончину моей матери как родной. Против такой принадлежности людям, особенно дублинцам, она не возражала бы. Мы устроили им неплохое представление. Театральные похороны сами по себе — отличная штука. Все красиво одеты, и все выглядят убитыми, сплошные рыдания, и никто не фальшивит. Актеры всю жизнь подсматривают, стараясь запомнить, как другие проявляют свою печаль и воспроизводят ее со всей щедростью, потому что никто ведь не плачет в одиночку. Общие слезы вызывают к справедливости и высвобождают целительную энергию толпы. Мою мать в последний путь проводили прекрасно. Не по шаблону, искренне. Явились все дублинские актеры, кое-кто даже специально прилетел на похороны из другого города. Они не боялись занимать в церкви передние скамьи и петь гимны. «Вера наших отцов, вера святая». А как они читали из Писания? Как будто верили каждому слову. Из книги Екклесиаста «Для каждой вещи есть время», из послания к Коринфянам «Как бы сквозь тусклое стекло гадательно», из пятой главы Евангелия от Матфея «Зажегши свечу, не ставят ее под сосудом». Если, конечно, тебе это по силам, милочка. Считается, что ирландцы умеют устраивать достойные похороны, но ничто не сравнится с тем, как здесь хоронят актеров. Пока гроб несли по проходу, вся церковь аплодировала стоя, что было неизбежно, но несколько неожиданно. Кидали розы и лилии. Я чувствовала, что должна вместо нее послать им всем воздушные поцелуи. «Выкладывайся по полной», — как любила повторять она, Кэтрин О'Делл, которая, если верить отцу Дессу, стоявшему в алтаре, как же иначе, внушала зрителям веру в Бога.